Акт 17. Все приходится делать самой. Светка сначала постояла, собираясь с духом, и только спустя почти минуту решилась заглянуть в зеркало. Вполне вроде бы обычное, отражающее саму девушку, но вот сзади, за отражением, Светке померещился кто-то незнакомый. Осталось вспомнить дословно команду, запускающую режим поиска красавицы. «Зеркало! Зеркало на стене! Кто всех красивей в нашей стране?» И вот тут началось самое интересное. Светкино отражение, словно отдельное живое создание, отошло в сторону, уступая место желтокожей женщине, одетой и накрашенной, как древние египтянки. С золотистым пером в жгуче-черных волосах и такими же золотистыми крыльями, только не за спиной, а идущими, как продолжение рук. Женщина долго пристально смотрела на Светку, словно пытаясь проникнуть к ней в душу, а потом ответила. «Таким будет мой ответ. Ты мила, тут спору нет, но Ельруна всех милее, всех румяней и белее». «Зеркало, зеркало на стене. Почему надо так обращаться к тебе?» Светка решила, что начать знакомство лучше всего с подробностей о собеседнике. Многим людям нравится говорить о себе, так может, у зеркала такие же слабости? «Осколок от зеркала на стене через дверь в миры достался тебе. Через него ты обращаешься ко мне. Зеркало, зеркало на стене, а как бы найти Ельруну мне?» Светка очень надеялась, что подобная манера вести беседу не войдет у нее в привычку. Но задавать вопросы у нее получалось довольно легко. Ельруна хотела спастись от врагов, чтобы с победой вернуться в свой кров. Но козни злодеев настигли ее. Над гробом хрустальным кружит воронье. В избушке висела напряженная тишина. Все вслушивались в слова зеркала. Однако после упоминания о гробе Эль-Расул с силой выдохнул через зубы, потом заскрежетал ими и, сдавшись, отвернулся и всхлипнул. Ахтун тоже поник, сидя на печи. Один баюн угрожающе зарычал, обещая злодеям страшную смерть от когтей и зубов. Но Светка, во-первых, читерски знала окончание сказки, а во-вторых, логично предполагала, что раз зеркало до сих пор называло Ельруну самой милой, значит, та пока еще была жива, и ее можно разбудить. А для этого надо как минимум найти место временного упокоения. «Зеркало, зеркало на стене, а как бы найти тот гроб хрустальный мне?» Правитель королевства кривых зеркал в башню скорби и голода тот гроб забрал. Выдала странная египтянка, причем ни один мускул не дрогнул у нее на лице. А вот Светка с трудом сдержалась, чтобы не выругаться от переизбытка эмоций. «Серьезно? Королевство кривых зеркал? Очуметь!» Девушка, закрыв глаза, постояла, успокаиваясь, потому что дальше выпрашивать у зеркала подробности ей было сложно. Просто книжку «Королевство кривых зеркал» Светке читала в детстве мама. По этой же книжке был снят фильм, который мама смотрела, когда была девочкой. Сама Светка несколько раз прорывалась погрузиться в приключения Оли и Ело на экране, но так и не смогла. У нее не получалось смотреть старые фильмы, даже самые замечательные. Некоторые мультфильмы, да, заходили, а вот кино — нет. Но сюжет сказки Светка прекрасно помнила. Книжку-то мама читала увлеченно, с выражением, с любовью. «Ты что-то знаешь? Мы сможем спасти мою бабушку?» — оживился Эль-Расул. В глазах эльфа засветилась надежда, и девушка, чтобы приободрить друга, собралась силами и задала зеркалу следующий вопрос. «Зеркало, зеркало на стене, как же попасть в королевство то мне?» «Ключик волшебный в него дверь откроет, но путь весь до башни зима снегом скроет». «Ясно, что ничего не ясно», — констатировала Светка. Ладно, будем действовать поэтапно. Сначала убедимся, что богатыри все уладили со змеем и арестовали Латерону. Отнимем дублирующий ключ, чтобы новых проблем не было. Потом... Девушка неожиданно вспомнила, как именно должно проходить пробуждение, и что для этого им понадобится один очень важный ингредиент — принц. Ну, то есть как-то получается, что Кощей... Вот уж не было печали. Потом пойдем спасать Елеруну. Светка убедила себя, что проблемы надо решать по мере поступления, а то крыша поедет, кукуха улетит, нервные клетки все закончатся. Сейчас у них есть важное дело. Оставлять этот мир в подвешенном состоянии опасно. Есть вероятность вернуться к разбитому корыту и Латеруне, повелевающей островом. Так что сначала богатыри и змей, и только потом Елеруна. За пару дней с ней ничего не случится. Столько времени отдыхала и еще немного поспит. Зато потом у нее будет счастливая побудка сразу в компании мужа и внука. Они сыграют ей утренний марш, спляшут, поцелуют оба по очереди. Ну а потом, после того, как спящая красавица вернется домой, Светка сможет свалить в свой мир с чистейшей совестью. И пусть только Эль Расул попробует что-то вякнуть про 3 года. Светка покосилась на эльфа, более-менее успокоившегося, пусть и временно. Глаза у него, правда, до сих пор влажно поблескивали. Да и Ахтун выглядел не лучшим образом. Для них-то Елеруна — близкий человек. Ну, то есть не человек, но близкая, родная, своя. Даже у Савелия с лица насмешливые искорки словно слезнули. Оборотень стал суров и сосредоточен. Ведь он тоже был знаком с настоящей хозяйкой избушки. А вот почему разволновался Луи, Светка догадалась не сразу. Но стоило ей спросить, как Рыжик смущенно, потупив взгляд, пробубнил, что теперь неплохо было бы вернуть позаимствованную вещь хозяйке. Вот только возвращать зеркало герцогине у Светки и в мыслях не было. Они ведь, можно сказать, почти сдружились с живущей или находящейся по ту сторону стекла египтянкой. Столько всего интересного у нее выяснили, и еще много чего сумеют выяснить. Правда, после того, как Луи тихо намекнул, что в пропаже могут обвинить слуг и устроить массовое наказание, уволить или вообще в темницу заточить, Светка принялась обдумывать, как бы так и на елку влезть и юбку, то есть зеркало, сохранить. «Только никаких дубликатов», — полушутя, полусерьезно попросил Савелий. «Ты прав, тут дубликатом не обойдешься. Надо имитировать проникновение извне. Окно разбить? Там решетки», — тут же забраковал Светкин план оборотень. Девушка уже собиралась отмахнуться и занести в список «потом решим», но посмотрела на Луи и устыдилась. Рыжик упоминал, что герцогиня... Никто из его знакомых не прислуживает, но знакомые знакомых запросто. Да и даже совсем незнакомых подставлять нехорошо. Или... Тут у Светки в голове буквально вспыхнул идеальнейший план, как дать богатырям еще один дополнительный повод задержать Латеруну и защитить прислугу Апельсонии от обвинений. «Нам нужно лебединое перо. На поляне наверняка найдется», — поделилась она своей идеей с остальными. «Лебеди же долго ждали ведьму, пока мы с ключом изгалялись. Надеюсь, хоть одно перо, но выпало. Только надо быстро». «Я мигом!» «Два взмаха крылом!» — оживился Савелий, сразу сообразив, что именно задумала Светка. «Только осторожней!» Девушка обняла оборотня за шею и долго смотрела ему в глаза, убеждая себя, что все эти романтические бредни потом легко забудутся, когда она окажется в своем мире. А сейчас можно и поцеловать. Подумаешь, поцелуй. Они уже столько раз целовались, что поцелуем больше, поцелуем меньше, без разницы. Вот только в этот раз Светка ощутила не только жар во всем теле и желание чего-то большего. Ей показалось, что поцелуй вышел слишком уж объединяющим, словно они соприкоснулись не губами, а душами. «Глупость какая! Отчаянно борясь со слишком быстро прогрессирующей влюбленностью, Светка прижалась на секунду к Савелию и тут же буквально оттолкнула его от себя. Зарождающееся чувство могло стать очень большой помехой на ее пути в реальный мир. И главное, сопротивляться ему было невозможно с самого начала. С первого дня знакомства Савелий притягивал Светку как магнит. Его голос, его руки, его глаза и губы. «Да что со мной может случиться?» Долетел, схватил, вернулся. Судя по довольной ухмылке, оборотень прекрасно видел Светкино метание. И они ему льстили, гаду пернатому. «Да Стаса считать не успеешь!» Чирлерикнул Савелий, уже сменив облик. И вылетел из избушки. Эль-Расул, открывший соловью дверь, заодно высунулся, чтобы оценить, где они сейчас находятся, и презрительно скривился. «Хвостун! Часа через три вернется, не раньше!» «Может, на избушке мы быстрее успеем?» Светка вспомнила, с какой скоростью мчался их домик, и запереживала. «Может, надо было не отправлять Савелия, а сразу бежать на куриных ногах?» Через 3 часа Апельсония, скорее всего, вернется и обнаружит пропажу. Подкинутые потом перо могут не связать с кражей. Если положить на видное место, то удивятся, как могли пропустить. А если слишком старательно припрятать, то не заметят. Тут с печи раздалось энергичное покашливание. Это Ахтун привлекал к себе внимание. «Не лебединое, конечно, но кто ж будет разбираться?» Домовой протянул Светке серое перо, скорее всего, выпавшее из самой девушки, когда она обернулась гусыней. «Сохранил на память», — со вздохом признался Ахтун. «Но ради благого дела готов пожертвовать». «Спасибо». Девушка, схватив перо, достала ключик и попыталась снова открыть дверь в покое герцогини. Вот только теперь попасть в нужную комнату у нее получилось не сразу. Один раз она чуть не распахнула дверь в спальню короля, где Лемондруан и Апельсония обсуждали будущую свадьбу. Потом едва не ввалилась в усыпанный соломой чердак, в центре которого стоял предельный станок. Светка даже не попыталась понять, какая связь между герцогиней и соломой, потому что ей приоткрылся новый мир, восточный. Третья комната была укрыта коврами и завалена подушками. И она не пустовала. Вот только Светка скорее ожидала увидеть танцующих танец живота девушек, чем несколько почти обнаженных, смуглокожих юношей, исполняющих нечто типа постановочного боя с саблями. А девушки, вернее, молодые женщины, вольготно устроились на полу в подушках среди подносов с фруктами и сладостями. Женщины совсем не походили на запуганных наложниц. Они пили что-то из бокалов, следили за представлением, болтали и громко смеялись. Светка даже немного позавидовала этой веселой компании. Но ей нужно было успеть подложить перо, так что пришлось продолжить борьбу с дверью. Затем Светка еще раз не специально посетила спальню Лемондруана и прогнала накатившее разочарование радостной мыслью. Зато я знаю, что Апельсония еще не обнаружила пропажу. И, наконец-то, в четвертый раз ей повезло. Но тут у девушки возникла новая проблема. Как правильнее поступить? Оставить ключ в дверях? А вдруг дверь в избушку захлопнется? Сумеет ли Эль-Расул или Луи открыть ее снова до возвращения герцогини? Вынуть ключ и выбежать с ним в кармане? А вдруг дверь в избушку захлопнется? Без соловья проворачивать подобные аферы сложно, а подставлять эльфа и уж тем более рыжика Светке не хотелось. Хорошо, что в их компании был еще один мелкий и шустрый. Пусть не птичка, а человечек, но тоже понимающий, что подставлять невиновных неправильно. А зеркало возвращать жалко, самим пригодится. Ахтун прошмыгнул в покой герцогини и кинул перо так, чтобы оно сразу в глаза бросалось, но при этом не возлежало прямо уж в центре комнаты. Огляделся, перемигнулся с кем-то в углу и так же быстро примчался обратно, занырнув в небольшую щелочку, оставленную Светкой. «Ух, другого домового встретил!» Выпалил Ахтун, едва дверь между избушкой и замком Апельсонии захлопнулась. «Но он нас не выдаст!» «Откуда ты знаешь?» У Светки вся стрессоустойчивость рухнула в пятки, утянув с собой нервные клетки. Прямо напасть какая-то. Чем больше этот клубок с проблемами распутываешь, тем активнее в нем запутываешься. Еще теперь объявился свидетель того, как они улики подкладывали. «Знаками мы обменялись», — беспечно отмахнулся Ахтун. «Он там за домом следит, а с хозяевами не общается». «Не их поле ягода, не переживай». У меня способность к переживаниям выключилась. Усевшись на скамейку, Светка облокотилась на стол и обхватила руками голову. Дурдом сплошной. И тут дверь сама распахнулась, и в избушку ввалился потрепанный, взъерошенный и вроде даже слегка подошпаренный соловей. «Сваливаем куда-нибудь подальше! Змей летит сюда вместе с Латируной!» Выпалил он, превратившись в парня. И, судя по испуганному взгляду, чувство юмора Савелью отказало, так же, как Светке ее стрессоустойчивость. «О, то есть ты его наконец-то живьем увидел?» Проявил не слишком уместное сейчас любопытство Эли Расул. «И как он тебе?» «Красавчик!» — нервно хмыкнул Савелий, постепенно восстанавливаясь. «До меня ему, конечно, далеко, но он старается. Берет количеством. 3 головы вместо одной. И все лают!» Последнее слово оборотень выделил и интонацией, и повышением голоса. «Летит такой, крылышками машет и лает!» Приглядевшись к Савелию, Светка поняла, что с восстановлением все очень сложно. Широко раздувающиеся ноздри, двигающиеся в бешеном темпе кадык и шальной блеск в глазах намекали, что оборотень под очень сильным впечатлением от встречи со змеем. «А богатыри где?» — поинтересовался гораздо более важными подробностями Ахтун. «Следом скачут!» — Савелий обреченно махнул рукой в сторону окна. «Может, уже мимо пронеслись, кто знает, нас же опять замуровали!» И правда, избушка снова захлопнула ставни, наверняка заперла на амбарный замок дверь и включила звукопоглощение. «Прости, с пером у меня что-то не сложилось». Устало вздохнув, оборотень уселся на скамью, оперся о стену и вытянул ноги. «Давненько так быстро не летал», — признался он, прикрыв глаза и снова вздохнув, как будто ему дыхания не хватало. Светка, присев рядом, сначала словно загипнотизированная, следила за едва подрагивающими длинными ресницами и уже более-менее спокойными движениями кадыка. Потом гладящим движением заправила Савелию за ухо растрепавшиеся волосы. Конечно, было бы приятнее, если бы оборотень вернулся все таким же лихим и самоуверенным, да еще и с лебединым пером. Но, учитывая обстоятельства, хорошо, что он вообще вернулся. Светка, тряхнув головой, снова поймала себя на слишком уж пренебрежительном отношении к текущей реальности. Светка вспомнила, что когда пыталась спасти эльфийку с ее братиком-козленочком от гусей-лебедей, вела себя более ответственно, что ли. Она и правда опасалась ведьмы, хотя тогда еще не была с ней настолько близко знакома. А теперь Ритка как-то даже называла этот синдром у попаданок. Когда им море по колено, и они уверены, что решат все проблемы, закидав их шапками. Вроде бы мэрисьюшность. А Савелий местный, ему по-настоящему страшно. Он видел змея, боится ведьмы и в любой момент может исчезнуть. И не в другой мир, как Светка, а совсем. «Эй, это ты так из-за пера расстроилась? Давай я за ним вернусь. Змеи с Латируной уже улетели». Оборотень, почуяв неладное, за подбородок приподнял голову девушки и почти минуту пристально изучал ее лицо. За это время в его серо-голубых глазах промелькнули и вина, и беспокойство, и нежность. А в голове у Светки был полный сумбур. Она пыталась убедить себя, что этот абсурдно-сказочный мир такой же реальный, как и ее собственный, и что Савелий не сон, не видение, а живой настоящий парень, пусть и немного оборотень, и что она в любой миг может его потерять. Потому что у них тут в небе летают ведьмы на трехголовых драконах, а богатыри почему-то ничего с этим не делают. Как бы выяснить, что происходит? Вместо ответов Светка сначала прижалась к Савелию, потерлась о его плечо, как кошка, быстро чмокнула в щеку, а потом тут же выпалила свой вопрос, одновременно обняв парня за руку, чтобы даже не дергался с места. «Вдруг богатырям нужна помощь?» — продолжила рассуждать девушка. «Сами-то мы вряд ли чем-то поможем, но если призвать блюстителей закона...» И Светка вопросительно посмотрела на Эль Расула. «Нет, тут они не станут вмешиваться. Здесь не закон нарушается, а власть меняется. Вместе с ней могут и законы смениться», — состроил пессимистично обреченное лицо эльф. «А маги?» — девушка с надеждой оглядела всех в избушке, включая Баюна. «Маги в мирские дела тоже не влезают. Им все равно, кто будет править, князь или Латируна». Голова эльфа поникла ниже плеч, и парень вздохнул так тяжко, что Светке стало немного совестно. Зная, как Эль Расул чтит законы, выбивать из него такие вот сведения было жестоко. Но получалось, что вся надежда по-прежнему только на богатырей. «А давайте мы сейчас к князю прорвемся». Светка понимала, что идея немного дурная, чего уж. Но как по-другому безопасно выяснить, что вообще происходит, и, возможно, спасти законного правителя идей не было? «Через дверь?» — сразу догадался Савелий. «Эх, как я понимаю, не в казну!» Демонстративно горестно произнес он, с укором глядя на девушку. «Но было бы забавно. Меня Ильюшен постоянно знакомством с князем пугал. Типа притащат к нему на суд, потом в темницу посадят. А тут я, значит, в спасители заделаюсь». Оборотень коротко хохотнул, глаза у него довольно заискрились, и на губах появилась улыбка. «Главное, чтобы друзья не узнали, позора не оберешься». «Да уж», — хмыкнул тоже оживившийся Эль Расул. «Кому рассказать не поверят. Соловей-разбойник, спасающий князя». «Вот и я надеюсь, что не поверят». Ухмылка у Савелия вышла озорная, несмотря на попытки прикинуться страдальцем и жертвой обстоятельств. Светка секунды две, любовавшаяся на светившееся лукавством лицо оборотня, сдалась и поцеловала парня. Но потом тут же щелкнула его легонечко по носу, чтобы сильно его не задирал. «Вечно ты то бьешь, то целуешь. Определись уже!» Рассмеялся довольный Савелий, приобнял Светку и поцеловал ее не шутливо и быстро, как она, а по-настоящему долго, жарко, чтобы у девушки внизу живота все скрутило от желания. Светка одновременно наслаждалась и злилась. Ведь знает, что нравится, и пользуется этим гад пернатый. Ей ведь потом в свой мир. А она все сильнее и сильнее влюбляется в этого очаровательного паразита, чтоб ему.